Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанья. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно немые, в глазах огонь угаснувших очей. 1841 год.